Ему пришлось поклясться, что нарисованные им трехзвездные атакующие ДА-талисманы не будут продаваться людям за пределами секты Абсолютного Талисмана. По этой причине, несмотря на то, что в секте Абсолютного Талисмана был мастер ДА-талисманов, который мог рисовать трехзвездные атакующие ДА-талисманы, они не могли их продавать, из-за чего секта потеряла прекрасную возможность для бизнеса. Секта Абсолютного Талисмана всегда считала это своим самым унизительным моментом. Поэтому они всегда противостояли черному рынку горной тени. Черный рынок горной тени сделал это потому, что они не хотели, чтобы трехзвездные атакующие ДА-талисманы затронули их бизнес. Только представьте себе, если бы двухзвездный ассасин на пике стадии зачаточного святого напал бы на цель, чей уровень был гораздо меньше его, однако который обладал бы трехзвездным атакующим ДА-талисманом. Это означало бы, что ассасин провалит свою миссию, и в свою очередь это повлияет на репутацию черного рынка горной тени. По этой причине черный рынок горной тени запретил свободную продажу трехзвездных атакующих ДА-талисманов. Заместитель главы секты лунного опустошения, Тань Цуань, естественно понимал, что они пытаются выкинуть, и поэтому пренебрежительно сказал: «ХМПФ, поскольку вы так хотите поговорить с черным рынком горной тени, то идите самостоятельно. Простите, но мы не согласны с этим». «Верно, идите сами. Если вам удастся добиться успеха, то мы устроим вам праздничный ужин». Да, остальные высокопоставленными чиновниками, которые были равнодушны к горю секты Абсолютного Талисмана, также добавили: будучи высокопоставленными чиновниками своих сект, конечно же, они были хитрыми лисами. Естественно, они понимали, что секта Абсолютного Талисмана хотела вовлечь их в их противостояние с черным рынком горной тени. Они не были настолько глупы, чтобы стать клинками в руке секты Абсолютного Талисмана. Те немногие секты, которые всегда имели с сектой Абсолютного Талисмана тесные связи, обычно получали большие скидки на ДА-талисманы. Однако они ничего не получали. Несмотря на то, что альянс девяти сект был альянсом, они не были одним целым. Пока черный рынок горной тени не соберется сделать ход против всех девяти великих сект, они никогда не объединятся по-настоящему. Старик с козлиной бородкой, заместитель главы секты Абсолютного Талисмана, пришел в ярость, услышав слова Тань Цуаня и остальных: «Мы вообще в одном союзе? Заместитель главы Хэ, ты что, забыл причину, по которой мы создали альянс девяти сект?» Тань Цуань усмехнулся. На этот раз черный рынок горной тени мог скрыть тот факт, что это они уничтожили клан Науин, но они не сделали этого. Они распространили новости, потому что хотели сделать заявление и предупредить всех остальных. Черный рынок горной тени действительно перешел за грань, уничтожив весь клан Науин. Однако мы что, впервые видим подобное поведение? Тань Цуань многозначительно посмотрел на заместителя главы секты Абсолютного Талисмана Хэйня. Тань Цуань, услышав его слова, лицо Хэйнь сразу же потемнело. Он был в ярости. Естественно, он понимал, что имел в виду Тань Цуань. Тань Цуань имел в виду инцидент, когда прошлый глава секты Абсолютного Талисмана был убит экспертом черного рынка горной тени, и их секта была вынуждена прекратить продавать трехзвездные атакующие ДА-талисманы. Затем невысокий и уродливый мужчина средних лет презрительно сказал: «Заместитель главы секты Тань, ты переходишь все границы. Даже если ты не смеешь оскорблять черный рынок горной тени, тебе не нужно усиливать боевой дух черного рынка горной тени и понижать мужество альянса девяти сект. Какое серьезное обвинение». Тань Цуань усмехнулся: «А что я сказал? Мои слова, что действительно подняли боевой дух черного рынка горной тени и снизили смелость альянса девяти сект, тебе не кажется, что это глупо? Почему бы тебе не сказать всем нам, что у тебя на уме?» Услышав слова Тань Цуаня, мужчина средних лет был настолько зол, что потерял дар речи. Естественно, он понимал, что имел в виду Тань Цуань, и не только он, но и все остальных. Тань Цуань снова имел в виду унизительный инцидент, который произошел с сектой Абсолютного Талисмана. Однако он не говорил об этом открыто, чтобы не оскорблять секту Абсолютного Талисмана. В итоге все закончилось отказом Тань Цуаня и остальных. Если бы секте Абсолютного Талисмана и нескольким другим сектам удалось убедить секту Лунного Опустошения и остальных осудить преступления черного рынка горной тени, то они, возможно, чувствовали бы себя более уверенно. Однако они определенно не посмеют ничего сказать самостоятельно. Несмотря на то, что ветвь черного рынка горной тени на территории альянса девяти сект была небольшой, они все равно не были чем-то, с чем могли справиться несколько сект седьмого ранга. Интересно, обрадуется ли младший брат Дуань, узнав о том, что клан Науин уничтожен? подумал Дун Хуэй. Независимо от того, каким хаотичным был город реки Хань, Дуань Лин Тянь не знал об этом, поскольку он все еще возвращался в секту лунного опустошения. Когда Дуань Лин Тянь наконец-то прибыл в секту лунного опустошения и узнал о том, что клан Ауин был уничтожен, он был ошеломлен. Услышав обо всем инциденте, Дуань Лин Тянь сразу же подумал о той ночи в городе реки Хань, потому что именно второй старейшина клана Ауин, Ауин Шань, солгал о том, что он был из черного рынка горной тени. В то время Дуань Лин Тянь уже разгадал их личности, поэтому был уверен, что тот лжет. Однако он не ожидал, что ложь Ауин Шаня приведет к трагедии клана Ауин. Помимо Ауин Шаня, кто уже умер, только Ауин Цин и я знали о том, что Ауин Шань представился членом черного рынка горной тени. Неужели это Ауин Цин рассказал об этом? Немного подумав, Дуань Лин Тянь покачал головой. Он не думал, что это было возможно. Но если это не Ауин Цин, то это значит, что в то время присутствовал четвертый человек. Подумав об этом, Дуань Лин Тянь почувствовал, как по его спине пробежал озноб. Чтобы Дуань Лин Тянь не заметил его, этот человек должен был быть по крайней мере на пике стадии зачаточного святого, а возможно и выше. Подумав об этом, Дуань Лин Тянь сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Глава 1508. Невозможно. Он не может быть жив. Дуань Лин Тянь был слегка шокирован и удивлен тем фактом, что клан Ауин был уничтожен, однако он довольно быстро забыл об этом, потому что в этот момент он был занят другим. Хуан Чен покинул свой пост и исчез. То, что Дуань Лин Тянь больше всего не хотел увидеть, произошло. Старейшина Хуан Чен, который хотел убить его, решил покинуть секту лунного опустошения после провального покушения. Он, должно быть, беспокоился, что я вернусь в секту и расскажу обо всем старшему брату Байли. Дуань Лин Тянь был почти уверен в этом. Несмотря на то, что Хуан Чен был внешним старейшиной, его старший брат Байли Хун мог с легкостью его убить. На самом деле ему даже не нужно было делать это самостоятельно. Вернувшись в секту, жизнь Дуань Лин Тяня уже не была такой мирной. Все потому, что наряду с новостями об уничтожении клана Ауин, по всей секте также распространились новости о его прорыве на стадию зачаточного святого. И излишне говорить, что это потрясло всю секту. Боже, кто-то, пожалуйста, скажите мне, что это неправда. Многие внутренние ученики были поражены. Они лично видели, как Дуань Лин Тянь победил Хэчжуна, и проверяли его уровень. Все они были уверены в том, что во время боя с Хэчжунем, Дуань Лин Тянь был на стадии отбрасывания. Однако спустя всего несколько месяцев, Дуань Лин Тянь прорвался на стадию зачаточного святого. Неужели старейшина Байли кормил его духовными таблетками, чудесными травами и редкими духовными фруктами? Я никогда раньше не слышал о духовных таблетках, чудодейственных травах или редких духовных фруктах, которые могут помочь человеку прорваться на стадию зачаточного святого всего за несколько месяцев. Дуань Лин Тянь вообще человек? Почему мне кажется, что он реинкарнация небесного существа? Но несмотря ни на что, новость о прорыве Дуань Лин Тяня была правдой. Потому что когда Дуань Лин Тянь показывал свою силу в альянсе девяти сект, вокруг присутствовали не только внутренние ученики секты лунного опустошения, но и много людей из других восьми сект. Поэтому это не могло быть ложью. Младший брат, ты что, действительно прорвался на стадию зачаточного святого? Байли Хун также был ошеломлен. Несмотря на то, что в слухах говорилось, что прорыва Дуань Лин Тяня был благодаря его помощи, он то знал, что это было неправдой. Даже он не обладал такой способностью. Да, Дуань Лин Тянь кивнул и улыбнулся. Байли Хун горько улыбнулся. Первоначально я думал, что твой врожденный талант в Дао Святых Начертаний уже достаточно пугающий. Но кто бы мог подумать, что твой врожденный талант в боевом Дао такой же пугающий. В конце концов, всего за несколько месяцев, Дуань Лин Тянь прошел путь от стадии совершенства отбрасывания до стадии зачаточного святого. Подобный прогресс был слишком пугающим. Только Дуань Лин Тянь знал, что он достиг этого уровня не в течение нескольких месяцев. Несмотря на то, что его врожденный талант был довольно хорош, его скорость культивирования главным образом полагалась на изысканную пагоду семи сокровищ. Поток времени внутри изысканной пагоды семи сокровищ был намного медленнее по сравнению с внешним миром, что давало ему невообразимую среду для культивирования. Младший брат, теперь когда ты прорвался на стадию зачаточного святого, ты должен быть в состоянии делать двухзвездные святые начертания, верно? Спросил Байли Хун. Да, Дуань Лин Тянь кивнул. Вернувшись в секту, он сразу же попытался создать двухзвездные начертания, И ему наконец это удалось. «А можешь ли ты делать их при помощи странного искусства начертания?» — радостно спросил Бай Лихун. «Я уже думал о том, чтобы создать двухзвездное святое начертание при помощи странного искусства начертания, и уже сделал все в своей голове, но еще не пробовал в реальной жизни», — сказал Дуань Лин Тянь. «А можно ли мне посмотреть за процессом?» — с улыбкой на лице спросил Бай Лихун. «Конечно». Дуань Лин Тянь сразу же согласился и начал пытаться создать двухзвездное святое начертание, используя странное искусство начертания. После нескольких попыток, Дуань Лин Тянь наконец-то преуспел. Поскольку он использовал странное искусство начертания, то Дуань Лин Тянь потратил лишь половину материалов, которые необходимы для начертания традиционным методом. «Младший брат Дуань, ты действительно гений в дао святых начертаний!» Бай Лихун не мог не воскликнуть. «Я думал о том, чтобы посоветовать тебе больше сосредоточиться на дао святых начертаний, но похоже, что в этом нет необходимости, потому что независимо от боевого дао или дао святых начертаний, твой талант выходит за рамки обычных людей. Обычные люди могут не справиться сразу с двумя дао, но это не относится к тебе». В словах Бай Лихуна была очевидна слепая уверенность в Дуань Лин Тяне. «Старший брат, я хочу поучаствовать в тесте внутренних учеников. Когда он начнется?» – спросил Дуань Лин Тянь. «Младший брат, с твоей нынешней силой, тебе нет никакого смысла участвовать в этом тесте. Я попрошу, чтобы тебя прямо сделали внутренним учеником», – сказал Бай Лихун. Немного подумав, Дуань Лин Тянь кивнул. В конце концов, с его нынешней силой, даже эксперты на стали мастерства зачаточного святого не представляли ему особой угрозы. Поэтому он не отказался от предложения Бай Лихуна. «Младший брат, я помню, как ты обещал мне, что если ты когда-нибудь станешь внутренним учеником, ты останешься у меня», — прищурившись, сказал Бай Лихун. «Конечно, я помню». Дуань Лин Тянь кивнул и сказал с улыбкой на лице: «Поэтому, если старший брат не возражает, то отныне я буду оставаться у тебя. Ха-ха, замечательно. Я уже приготовил тебе комнату, поэтому ты можешь немедленно туда переехать», — радостно сказал Бай Лихун. Дуань Лин Тянь был тронут словами Бай Лихуна. «Точно, как прошла твоя поездка в город реки Хань? Все ведь прошло гладко?» — спросил Бай Лихун. Он ничего не знал о том, что случилось с Дуань Лин Тянем во время его поездки в город реки Хань, потому что у него не было времени, чтобы узнавать об этом. На самом деле он лишь недавно узнал, что Дуань Лин Тянь покинул секту лунного опустошения. Однако он не винил Дуань Лин Тяня, потому что знал, что последний не хотел беспокоить его. Дуань Лин Тянь уже давно считал Бай Лихуна своим старшим братом, поэтому он не скрывал от него ничего, что происходило с ним во время его путешествия. Но естественно, он преуменьшил опасные части. Однако несмотря на это, его история все равно напугала Бай Лихуна и заставила его содрогнуться. «Хуан Чен, простой внешний старейшина на самом деле посмел жаждать твоих вещей и хотел убить тебя. Он заслуживает смерти. Не волнуйся, младший брат, я воспользуюсь своими связями, чтобы найти его и привести его к тебе, чтобы ты мог лично с ним разобраться». Бай Лихун был в ярости. Если вначале он был просто впечатлен Дуань Лин Тянем и признал его своим младшим братом, потому что он был достоин унаследовать странное искусство начертания, то теперь он действительно считал Дуань Лин Тяня своим младшим братом. Но не только потому, что Дуань Лин Тянь унаследовал странное искусство начертания, но и потому, что они хорошо ладили. Поэтому, узнав о том, что Дуань Лин Тянь чуть не умер от рук Хуан Чиня, он не мог подавить свой гнев. «Старший брат, не сердись, мне все равно на этого Хуан Чиня», — уверенно сказал Дуань Лин Тянь. Он на самом деле был уверен в себе. Несмотря на то, что прямо сейчас он не мог сравниться с Хуан Чинем, но если ему дать немного времени, он безусловно сможет превзойти Хуан Чина во всех параметрах. В конце концов, третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ был невероятен. Этого было достаточно, чтобы вывести его на новый уровень. Что касается того мужчины в черной мантии, то он, должно быть, был ассасином черного рынка горной тени. Серьезным тоном сказал Бай Лихун: «К счастью, ты встретил спасителя, иначе это могло бы привести к катастрофе». Дуань Лин Тянь рассказал ему об ассасине, однако пропустил часть, касающуюся дощечки дьявольской печати, и просто сказал, что его спас проходивший мимо эксперт. «Да, к счастью, я встретил спасителя. Жаль, что когда я спросил его, как его зовут и откуда он ушел, не ответив». Дуань Лин Тянь вздохнул. Естественно, Бай Лихун не сомневался в словах Дуань Лин Тяня. Этот спаситель либо отшельник, живущий где-то рядом, либо из фракции, которая как минимум сравнима с нашей сектой. Судя по твоему описанию, мужчина, который хотел тебя убить, был трехзвездным ассасином черного рынка горной тени. Однако твой спаситель с легкостью убил его, что означает, что он эксперт на стадии святого. С благодарностью сказал Бай Лихун. В этот момент в одной из просторных резиденций внутреннего двора, лицо Лю Хуаня потемнело от гнева, когда он узнал, что Дуань Линтянь не только благополучно вернулся, но и даже прорвался на стадию зачаточного святого. Невозможно, он не может быть жив, недоверчиво пробормотал Лю Хуань. Глава 1509. Отклонение ци. Может, люди черного рынка горной тени еще не сделали свой ход? Несмотря на то, что ему трудно было поверить в то, что Дуань Линтянь вернулся живым, он действительно был жив и здоров. Поэтому независимо от своих чувств, Лю Хуань мог лишь принять этот факт. Нет, мы с черным рынком горной тени договорились о точном времени. Поскольку назначенное время прошло и он все еще жив, это считается провалом. Подумав об этом, лицо Лю Хуаня снова потемнело. Вскоре после этого он покинул свою резиденцию, а также секту лунного опустошения, и направился в сторону города реки Хань. Он хотел все лично подтвердить. Пока Лю Хуань направлялся в город реки Хань, почти все члены секты лунного опустошения узнали о прорыве Дуань Линтяня. Невозможно, невозможно, это невозможно, этого не может быть. Как только Емань вышел из своего уединенного культивирования, он также услышал новость о том, что Дуань Линтянь прорвался на стадию зачаточного святого, и сразу же растерялся. Он считал, что после прибытия в секту лунного опустошения, он сможет искупить себя от своего прошлого позора, и унизит Дуань Линтяня или даже убьет его. Однако бог, казалось, решил пошутить над ним. Даже несмотря на то, что он перешел на дьявольский путь и его сила начала расти как на дрожжах, он все еще был далеко позади Дуань Линтяня. Дуань Линтянь, казалось, всегда опережал его. Нет, нет, нет. В следующую секунду глаза Яманя внезапно покраснели, а из него начала выходить дьявольская ци. Затем он выбежал из своего двора и начал нападать на всех, кого видел, как будто сошел с ума. На этот раз во время своего уединенного культивирования Емань достиг пика стадии отбрасывания, из-за чего во внешнем дворе было всего несколько человек, которые были его ровней. Поэтому всего за несколько секунд от его рук погибло несколько внешних учеников. Все они были разорваны на части голыми руками. Эта кровавая сцена испугала всех окружающих учеников, и поэтому они начали разбегаться. Кто-то убивает людей, кто-то убивает людей. Емань столкнулся с отклонением ци и начал убивать людей. «Старейшины, дьяконы, помогите, спасите меня!» Все ученики, которые увидели действия Еманя, начали разбегаться и громко кричать. Но, к сожалению для них, старейшины и дьяконы находились довольно далеко от места, где жили ученики. Поэтому Еманю удалось убить еще около дюжины людей, прежде чем они наконец прибыли. А чем больше культиваторы дьявольского пути убивали, тем сильнее становилась их дьявольская ци. Поэтому в конце концов Емань даже прорвался на раннюю стадию зачаточного святого. Ранняя стадия зачаточного святого, после прорыва, Емань мгновенно пришел в себя. В этот момент он также понял, что натворил. «Дуань Линтянь, ты находишься на ранней стадии зачаточного святого, но теперь я нахожусь на ранней стадии зачаточного святого. Однажды я заставлю тебя молить пощады у моих ног». После прорыва на стадию зачаточного святого, уверенность Еманя полностью вернулась. Осознав надвигающийся кризис, он начал поспешно убегать из секты лунного опустошения. Однако как его скорость могла конкурировать со скоростью старейшин внешнего двора, поэтому спустя всего несколько мгновений, его окружило сразу несколько старейшин. Ху! Затем вокруг внезапно появился порыв ветра, после чего перед Еманем появился еще один человек, старейшина Дунфан. Увидев его, окружающие старейшины внешнего двора почтительно поклонились. Это был великий старейшина внешнего двора, Дунфан Цуань. Окружающие старейшины не ожидали, что этот вопрос привлечет внимание даже Дунфан Цуаня. Однако, подумав о серьезности этого события, они больше не думали, что его появление было таким удивительным. Наоборот, было бы неразумно, если бы старейшина Дунфан не появился. В конце концов, он был человеком, который отвечал за внешний двор секты лунного опустошения. То есть все старейшины внешнего двора должны были слушать его приказы и подчиняться ему. А ты действительно смел. Ты посмел нападать на своих собственных старших братьев и младших братьев. Выражение лица Дунфан Цуаня было слегка мрачным. Он не ожидал чего-то столь пугающего. Подобное событие было редкостью даже во всей истории секты. Несмотря на то, что Яман никогда раньше не видел этого старика, он мог приблизительно понять его личность, судя по тому, как к нему обращались окружающие старейшины. Из-за этого Яман сразу же напрягся. Затем, сделав глубокий вдох, Яман двинул рукой, после чего на его ладонях появились две кровавые раны. Из-за этого он начал обильно истекать кровью. В то же самое время Яман сложил ладони, после чего покрылся ослепительным кроваво-красным светом. А нет, увидев это, выражение лица Дунфан Цуаня резко изменилось. Лица нескольких других старейшин также немного изменились. Су. Поняв, что происходит, они сразу же ринулись вперед. Однако даже когда самый быстрый из них, Дунфан Цуань, приблизился к Яманю, он даже не успел прикоснуться к нему. Он лишь рассеял кровавый туман. Кровавый побег. Это кровавый побег. Один из старейшин внешнего двора сказал с темным выражением лица. Этот Ямань на самом деле является культиватором дьявольского пути, да еще и на стадии зачаточного святого. Кровавый побег был техникой, которую могли освоить только дьявольские культиваторы на стадии зачаточного святого и выше. Как только дьявольские культиваторы использовали кровавый побег, их скорость увеличивалась невероятным образом. Это была спасительная техника дьявольского пути. Однако, естественно, за ее использование нужно было заплатить огромную цену. Помимо того, что ее можно было использовать лишь 3 раза в жизни, после каждого использования культиваторы сжигают свою собственную жизненную энергию и ненадолго теряют свою силу. Все вы не знали о том, что во внешнем дворе прятался дьявольский культиватор на стадии зачаточного святого? Мрачно спросил Дунфан Цуань. Этот дьявольский культиватор не только убил несколько членов внешнего двора, но даже сбежал от них. Это было абсолютное унижение для него. Затем Дунфан Цуань исчез как порыв ветра, после чего оставшиеся старейшины обменялись горькими улыбками. Дунфан Цуань хотел сделать все возможное, чтобы выследить этого дьявольского культиватора, потому что ему придется отчитываться за умерших учеников внешнего двора. После того, как Дунфан Цуань погнался за Яманем, оставшиеся старейшины вернулись во внешний двор. Однако они не смели слишком много говорить по этому поводу. Независимо от того, как их спрашивали другие старейшины внешнего двора или дьяконы внешнего двора, они просто говорили, что встретили Дунфан Цуань на полпути, и он попросил их вернуться и успокоить других учеников. Старейшина Дунчун, Ямань ведь вступил в секту под вашим присмотром. Боюсь, что ты не сможешь выбраться из этого сухим, сказал один из старейшин внешнего двора. Дунчун был тем самым старейшиной, который отвечал за прием учеников в партии Дуаньлин Теня и Яманя. Услышав эти слова, Дунчун горько улыбнулся. Он уже мысленно подготовил себя. Если бы секта с самого начала установила правила, запрещающие присоединение дьявольских культиваторов, то этого бы не произошло. Однако многие старейшины внешнего двора встали на защиту Дунчуня. В конце концов, ответственность за этот вопрос лежит на секте. Это не вина старейшины Дунчуня, потому что он действовал только в соответствии с правилами секты. Верно. Все знали, что Ямань является дьявольским культиватором, но никто не ожидал, что он сойдет с ума и убьет так много учеников внешнего двора. Все старейшины внешнего двора были полны негодования. Ладно, сейчас нам нужно успокоить остальных учеников. Боюсь, что сегодняшний инцидент оставит на них психологическую травму. Нам нужно минимизировать ущерб. Один из более спокойных старейшин проанализировал сложившуюся ситуацию. Верно. Сейчас не время жаловаться на правила секты. Намного важнее успокоить оставшихся учеников. Дунчун кивнул. Дуаньлин Тянь узнал об этом инциденте лишь через 3 дня. В течение 3 последних дней Дуаньлин Тянь постоянно чертил 2 звездные святые начертания при помощи странного искусства начертания. И ему наконец удалось овладеть этим до безупречного уровня. Он покинул комнату только после того, как ему это удалось. Ямань, узнав обо всем это, на лице Дуаньлин Тяня появилось странное выражение. В конце концов, он знал Яманя. На самом деле он встретил его еще когда только прибыл в святую землю боевого Дао. В то время он даже украл его место в лагере скрытого дракона. Спустя год он снова встретился с Яманем на вступительном тесте в секту лунного опустошения. В то время он отчетливо заметил ненависть и намерение убийства Яманя, и ему стало очевидно, что тот хотел его убить. Однако Дуаньлин Тянь никогда не рассматривал Яманя как угрозу. Он не боялся его до того, как тот встал на дьявольский путь, тем более после этого. В конце концов, у Дуаньлин Теня была дощечка дьявольской печати. Он, должно быть, испытал отклонение ци, подумал Дуаньлин Тянь, после чего спросил, поймали ли его. Нет, сказал Бай Лихун. Они не поймали его, Как это возможно? Дуань Линтянь было трудно в это поверить. Глава 1510. Продолжение миссии. Несмотря на то, что Емань был дьявольским культиватором, который испытал отклонение Ци и значительно увеличил свою силу, он был лишь на пике стадии отбрасывания. Поэтому теоретически, он не мог сбежать от группы старейшин и дьяконов внешнего двора. Кроме того, Емань убил много учеников внешнего двора, поэтому даже великий старейшина внешнего двора, Дун Фан Цуань, был привлечен этим событием. Дуань Линтянь уже встречал Дун Фан Цуаня и знал, что сила последнего могла сравниться со старейшинами внутреннего двора. Однако даже с его участием, Емань все равно смог сбежать. «Я слышал, что Емань использовал кровавый побег», — сказал Бай Лихун. «Кровавый побег». Дуань Линтянь прищурился. Естественно, он знал, что такое кровавый побег. Кровавый побег – это техника, которую могут использовать только дьявольские культиваторы выше стадии зачаточного святого. Означает ли это, что Емань уже прорвался на стадию зачаточного святого? Дуань Линтянь был поражен. Скорость дьявольских культиваторов стадии зачаточного святого, которые используют кровавый побег, могла сравниться со скоростью экспертов стадии святого. Вот почему даже несмотря на то, что Емань был всего лишь на ранней стадии зачаточного святого, после использования кровавого побега никто ниже стадии святого не мог его поймать. Кстати, похоже, что он присоединился в секту в то же самое время, что и ты, младший брат. Бай Лихун вздохнул. «Я не ожидал, что в твоей партии был кто-то еще, с таким же чудовищным талантом, как у тебя. Жаль, что он нарушил правила. Кроме того, после использования кровавого побега, его будущие достижения будут значительно снижены», — добавил Бай Лихун. «Дьявольские культиваторы стадии зачаточного святого могли использовать кровавый побег не более 3 раз в жизни. Если они попытаются использовать эту технику в 4 раз, то они просто умрут. Более того, после каждого использования их тела получали огромный ущерб. Мало того, что побочные эффекты повлияют на продолжительность их жизни, так они также повлияют на их дальнейшее культивирование. Боюсь, что Дун Фан Цуаню будет трудно доложить об этом главе секты», — пробормотал Бай Лихун. Как человек, который открыл 99 святых вен, Дуань Линтянь обладал необычайным слухом, поэтому он с легкостью услышал слова Бай Лихуна и мог понять его беспокойство. Потому что несмотря ни на это, Дун Фан Цуань являлся великим старейшиной внешнего двора. Он отвечал за весь внешний двор. Он определенно будет наказан за то, что позволил чему-то подобному случиться. Более того, он даже не смог задержать виновника. «Младший брат, что касается побега Еманя, пожалуйста, не рассказывай об этом. Потому что они объявили, что Емань был пойман, и что он будет казнен через несколько дней», — сказал Бай Лихун. «Хорошо». Дуань Линтянь кивнул. Несмотря на то, что Бай Лихун не сказал ему почему, Дуань Линтяню не было трудно догадаться самому. Высокопоставленные руководители секты лунного опустошения скорее всего были обеспокоены тем, что если станет известно о победе Еманя, остальные ученики начнут паниковать. Поэтому единственный способ успокоить страхи учеников внешнего двора и восстановить мир, это сказать, что они поймали Еманя. Поэтому 3 дня спустя, глава секты лунного опустошения отдал приказ казнить Еманя. Дуань Линтянь также присутствовал в тот день. Увидев связанного Еманя, Дуань Линтянь подумал: какая впечатляющая маскировка. Он выглядит почти как настоящий. Если бы я не знал, что Емань сбежал, то я бы подумал, что он и есть Емань. Это Емань, дьявольский культиватор, который убил 23 ученика внешнего двора. Дьявольские культиваторы походят на бомбы замедленного действия. Мне кажется, что секта должна запретить дьявольским культиваторам вступать в секту. Верно. После введения этого правила, мы сможем полностью исключить вероятность повторения чего-то подобного. Многие члены секты лунного опустошения обсуждали это между собой. Даже у некоторых учеников внутреннего двора были выражения страха на лицах. «Эй, вы просто дискриминируете дьявольских культиваторов. И что если кто-то является дьявольским культиватором? Возьмите в качестве примера меня, я никогда не испытывал отклонения ци. Кроме того, не забывайте, что среди экспертов стадии святого нашей секты есть 2 дьявольских культиватора. Как вы можете так их дискриминировать?» — запротестовал один из учеников внутреннего двора, который также был дьявольским культиватором. Услышав это, остальные ученики замолчали. «Вена, среди экспертов стадии святого было 2 дьявольских культиватора. Поэтому очевидно, что секта не смогла навязать правила, запрещающие присоединение дьявольских культиваторов. Далее все было очень просто. Один из исполнительных старейшин секты лунного опустошения лично казнил Яманя. Убив Яманя, он оглянулся и сказал: «Секта никогда не отвергала дьявольских культиваторов, потому что мы ценим их скорость культивирования и необычайную силу. Однако дьявольские культиваторы всегда будут дьявольскими культиваторами. Они как обоюдоострый меч секты. До недавнего времени секта успешно использовала этот обоюдоострый меч, пока не появился Ямань». Слушая речь старейшины, Дуань Лин Тянь не мог не почувствовать сонливость. Дуань Лин Тянь мог угадать последующие слова старейшины, даже не слушая их. Он наверняка предупредит других дьявольских культиваторов. Поэтому я хочу предупредить остальных дьявольских культиваторов, чтобы вы избегали отклонения ЦИ. Если существует риск появления отклонения ЦИ, то вы должны пережить это подальше от секты. Пусть Ямань станет для остальных примером. Как и ожидал Дуань Лин Тянь, исполнительный старейшина предупредил присутствующих дьявольских культиваторов. Однако следует отметить, что слова старейшины были эффективными, потому что лица учеников, которые являлись дьявольскими культиваторами, сразу же стали серьезными. Учитывая пример Яманя, они больше не посмеют быть небрежными. И вот так инцидент Яманя подошел к концу, после чего в секте лунного опустошения снова вернулся мир. Со статусом Бай Лихуна в секте, Дуань Лин Тянь с легкостью получил свой жетон ученика внутреннего двора. После этого Дуань Лин Тянь официально вступил во внутренний двор секты лунного опустошения и переехал в особняк Бай Лихуна. Из-за отношений Дуань Лин Тяня с Бай Лихунем, во внутреннем дворе было не так много учеников, которые бы посмели оскорбить его. Последующие дни Дуань Лин Тянь провел на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ, жадно вдыхая духовную энергию неба и земли, а также поглощая духовную энергию внутри святых камней. Он отчаянно хотел прорваться на стадию мастерства зачаточного святого, потому что как только он прорвется на стадию мастерства, он сможет создать оружие истинной энергии, после чего его сила переживет качественный скачок. «Как только я овладею оружием истинной энергии, я уверен, что смогу победить даже самых сильных культиваторов в стадии совершенства зачаточного святого. Однако я не уверен насчет экспертов на пике стадии зачаточного святого. В конце концов, они уже освоили территорию истинной энергии». Дуань Лин Тянь лично видел, насколько ужасающей может быть территория истинной энергии. Тот убийца из черного рынка горной тени сформировал свою территорию кровавого дьявола, которая с легкостью остановила его, несмотря на то, что он использовал трехзвездный талисман божественного странника. «Интересно, какую территорию я создам после прорыва на пик стадии зачаточного святого?» Дуань Лин Тянь очень хотел это выяснить. Культиватор мог выбрать свое оружие истинной энергии и зверя истинной энергии, однако территория истинной энергии отличается. Территория полностью зависела от воли небес. Пока Дуань Лин Тянь усердно культивировал, Лю Хуань прибыл в город реки Хань, после чего посетил ветвь черного рынка горной тени. Цель его визита была очень проста: он хотел спросить, провалилась ли его миссия. «Моя миссия действительно потерпела неудачу?» Даже несмотря на то, что он мысленно был готов к этому, выражение лица Лю Хуаня, которое было скрыто под маской, все равно резко изменилось, когда он узнал, что его миссия действительно провалилась. «Гость, мы провалили ваше задание, потому что недооценили цель. В соответствии с правилами черного рынка горной тени, мы отдадим вам сумму вдвое большую, чем вы заплатили». Другими словами, если Лю Хуань заплатил за жизнь Дуань Лин Тяня 10 000 святых камней 6 го-класса, то сейчас он получит 20 000 святых камней. Однако Лю Хуань не обрадовался. «Что если я хочу, чтобы вы продолжили миссию?» — спросил Лю Хуань. «Если вы хотите, чтобы мы продолжили выполнять вашу миссию, то вам не нужно ничего доплачивать. Вам просто нужно дать нам немного времени», — сказал работник черного рынка горной тени. «Хорошо, тогда я хочу, чтобы вы продолжили миссию. Но я надеюсь, что на этот раз вы отправите кого-то посильнее. Не подведите меня еще раз», — недовольно сказал Лю Хуань. «Не переживайте, черный рынок горной тени не подведет вас», — сказал работник. После того, как Лю Хуань ушел, в одной из комнат черного рынка горной тени снова собралось два высокопоставленных чиновника. Этими двумя высокопоставленными чиновниками были Иньян и Таю. Иньян отвечал за повседневные дела ветви черного рынка горной тени в городе реки Хань, а Таю был секретным оружием черного рынка горной тени в регионе Альянса Девяти Сект. И именно он убил предыдущего главу секты Абсолютного Талисмана, глава 1511. «Чи Мэй, мы продолжаем миссию, которую провалил Чи Мин», — сказал Иньян. «Мэм», — Таю кивнул, На этот раз ты ведь не дашь это задание другому трехзвездному ассасину, верно? Несмотря на то, что Чи Мин не был лучшим трехзвездным ассасином, его можно было считать одним из лучших. Поэтому, естественно, я не отправлю на это же задание другого трехзвездного ассасина. На этот раз я собираюсь дать это задание Чи Мэй. Сказав это, глаза Инь-Яня внезапно загорелись. Недавно он посещал логово их ветви черного рынка Горной Тени, чтобы удостовериться, что жемчужина души Чи Мина уже была сломана. Поскольку его жемчужина души была сломана, то это означало, что он мертв. Чи Мэй, Таю выглядел удивленным. Насколько я знаю, Чи Мэй считается козырной картой ветвей в этой области, она никогда не проваливала задание, если цель ниже стадии святого, верно. Чи Мэй является одной из наших козырных карт, она, получетырехзвездный ассасин. Инь-Ян кивнул. Согласно градации черного рынка горной тени, получетырехзвездные ассасины имели силу, эквивалентную силе людей на пике стадии зачаточного святого. Поскольку они действовали из теней, то получетырехзвездные ассасины обычно могли убивать экспертов на пике стадии зачаточного святого. Но естественно это не означало, что они могли убить всех экспертов на этой стадии. Потому что по разным причинам, некоторые эксперты на пике стадии зачаточного святого были такими же сильными, как и более слабые эксперты стадии святого. Однако в районе Альянса Девяти Секты было мало таких экспертов. Только фракции пятого ранга, четвертого ранга и более сильные фракции могут обладать такими талантами. Однако когда Дуань Линтянь достигнет пики стадии зачаточного святого, он наверняка будет относиться к этой категории, потому что его врожденный талант и потенциал были не слабее, чем у молодых талантов сильных фракций. Если это задание возьмет Чи Мэй, то успех, можно сказать, гарантирован, сказал Таю. Исходя из его слов, было видно, что он полностью доверял этой Чи Мэй. Помимо того, что Чи Мэй была получетырехзвездным ассасином, она также была женщиной. Она была единственной женщиной получетырехзвездным ассасином в округе. Более того, она была широко признана как номер один среди всех получетырехзвездных ассасинов. Однако никто никогда не видел ее лицо. Даже Инь-Ян и Тай видели лишь ее стройное тело. Однако даже основываясь на одной лишь фигуре, любой мужчина захотел бы завладеть ею. Однако даже Таю и Инь-Ян не смели действовать необдуманно. Все потому, что Чи Мэй пользовалась поддержкой главой этой ветви черного рынка горной тени. Отношения между Чи Мэй и главой были загадкой для всех. Естественно, многие люди тайно спекулировали на этот счет. Некоторые говорили, что Чи Мэй была женщиной лидера, а другие говорили, что она была его внебрачной дочерью. На самом деле некоторые даже говорили, что Чи Мэй был внучкой главы. Но независимо от правды, история Чи Мэй была неразгаданной загадкой, которая интриговала многих людей. Ветвь черного рынка горной тени в городе реки Хань была одной из их основных баз. Однако она не являлась главным логовом черного рынка горной тени в этой области. Главное логово черного рынка горной тени располагалось в глубине гор к северу от города реки Хань. Оно было спрятано под несколькими слоями галлюциногенных формаций. Помимо высокопоставленных чиновников черного рынка горной тени, а также нескольких ассасинов, которые считались козырями, другие люди не знали, как попасть в это место. Галлюциногенная формация, окружающая логово черного рынка, была очень таинственной. Она была совместно создана четырехзвездным мастером святых начертаний, а также четырехзвездным мастером да-талисманов. Естественно, это не означало, что эта ветвь черного рынка горной тени обладала этими мастерами. Просто они оба были отправлены сюда из более высокоуровневых ветвей, и пришли просто, чтобы помочь создать формацию. Даже обычным культиваторам стадии святого было крайне сложно пройти через эти формации. За слоями галлюциногенных формаций, в глубине горы была огромная долина с множеством разбросанных дворов. Сю, в этот момент издалека внезапно прилетела острая стрела с нефритовым жетоном, после чего вонзилась в деревянный столб на склоне холма. Ху. Почти в то же самое время в воздухе материализовалась фиолетовая птица. Затем она клюнула стрелу и с легкостью ее вытащила. Ху. После этого фиолетовая птица внезапно исчезла и появилась на заднем дворе. Этот задний двор был скрыт облаками и явно был окутан формациями. Рядом с небольшим прудом на заднем дворе сидела молодая девушка и играла в воде своими тонкими ногами. У нее было невероятно красивое лицо, и она, казалось, задумалась. Однако никто не мог сказать, о чем она думает. «Сестра, сестра!» Услышав слова фиолетовой птицы, молодая девушка пришла в себя и взяла острую стрелу из ее клюва. Взяв нефритовый жетон, она выбросила стрелу. После этого девушка влила в жетон свою духовную энергию. Несколько мгновений спустя, в ее голове появилась информация, хранящаяся внутри. Секта лунного опустошения, Дуань Лин Тянь, стадия зачаточного святого. Несколько месяцев назад он был лишь на стадии совершенства отбрасывания. В этом месте, где даже птицы не хотят срать, появился такой гений. Молодая девушка была немного удивлена. Раз они просят меня лично взять такую цель, неужели все трехзвездные ассасины? Мусор, девушка внезапно нахмурилась. Однако, переварив всю информацию, она расслабилась. Чи Мин потерпел неудачу. Интересно, интересно. Цзыэр, похоже, что мы уходим. Ее последнее предложение явно было направлено на фиолетовую птицу. Хе-хе, наконец-то миссия. Сестра, передай эту миссию мне. Я определенно выполню хорошую работу. Поклялась фиолетовая птица. Посмотрим. Молодая девушка улыбнулась. Я предполагаю, что этого ученика секты лунного опустошения по имени Дуань Лин Тянь кто-то защищает. Мне кажется, что это трехзвездный начертатель секты лунного опустошения, Бай Ли Хун. Его сила сравнима с экспертом на пике стадии зачаточного святого. Сестра, почему бы тебе не разобраться с целью задания и позволить мне разобраться с этим Бай Ли Хунем? Услышав слова молодой девушки, птица быстро изменила свою мелодию. Судя по словам птицы, она вообще не беспокоилась о силе Бай Ли Хуна. Цзыэр, если ты еще что-нибудь скажешь, тебе придется остаться дома. Молодая девушка слегка нахмурилась и уставилась на фиолетовую птицу. Услышав ее слова, последняя быстро заткнулась. Затем девушка переоделась в черную мантию. В этот момент ее красивое лицо было закрыто, однако ее фигуры было достаточно, чтобы вызвать зависть других женщин и заставить мужчин вожделеть ее. Через несколько мгновений девушка растворилась в воздухе, ровно как и фиолетовая птица. В 10 000 миль к западу от главного логова черного рынка горной тени находился тихий горный хребет. Он казался бесплодным, поскольку на нем не было видно даже травинки. В этот момент вглубь этого горного хребта направлялась фигура, держащая в руках жемчужину. «Брат, поскольку клан Ауин рухнул, и отца больше нет, тебе больше не нужно продолжать свое наказание. Я иду, чтобы вытащить тебя». Этой фигурой также была молодая девушка. Если бы здесь был Дуань Лин Тянь, то он бы узнал эту молодую девушку как вторую молодую мисс клана Ауин. Ауинжо. Ауинжо должна была умереть вместе с остальными членами клана Ауин, однако ей посчастливилось избежать смерти, потому что ее не было дома. Но несмотря на то, что она избежала смерти, ей было нелегко. Ей пришлось прятаться от членов черного рынка горной тени и поспешно покинуть город реки Хань. В этот момент Ауинжо двигалась в сторону хребта преисподней, который с давних времени принадлежал клану Ауин. Ее цель была проста, она искала своего брата. Если бы глава клана Ауин, Ауин Ба, все еще был жив и узнал о намерениях Ауинжо, он бы горько улыбнулся, потому что ее мышление было слишком наивным. Однако ее нельзя было винить, потому что во всем клане Ауин лишь немногие знали точную информацию о хребте преисподней. Хребет преисподней был бездонной пропастью. Если у человека не было возможности выбраться оттуда самостоятельно, то это означало лишь смерть. В этот момент Ауинжо держала в руках жемчужину души, которая принадлежала ее брату. Она взяла ее из предкового храма клана Ауин, после того как клан Ауин был уничтожен. В день, когда она пробралась в храм, большинство жемчужин души уже были разбиты. Оставшиеся жемчужины души принадлежали прямым потомкам, которых не было рядом во время происшествия. Лишь прямые потомки клана имели право владеть жемчужинами души. Взяв свою собственную жемчужину души и жемчужину души Ауин Циня, Ауинжо сразу же покинула город реки Хань и направилась в хребет преисподней. Глава 1512. Хранилище секты. В мгновение ока прошло еще 2 месяца. Выйдя из третьего уровня изысканной пагоды 7 сокровищ, Дуань Лин Тянь улыбнулся. Было очевидно, что он был в хорошем настроении. Я наконец-то прорвался на стадию мастерства зачаточного святого. В то время как в реальном мире прошло всего 2 месяца, внутри изысканной пагоды 7 сокровищ прошло целых 10 месяцев. Однако, несмотря на прорыв, Дуань Лин Тянь обнаружил, что он все еще не мог использовать технику оружия истинной энергии. Поскольку он, немного спрашивав Бай Ли Хуна относительно оружия истинной энергии, он знал, что эта техника позволяет пользователю создать из своей истинной энергии независимое оружие на свое усмотрение. То есть сегодня вы могли создать стрелу, а завтра, Клинок. Оружие истинной энергии могло создать любой вид оружия. Оружие истинной энергии также было единственной техникой среди техник, которые могли использовать культиваторы стадии зачаточного святого, которая не имела никаких ограничений. Потому что зверь истинной энергии не мог изменить свою форму, после того как вы его создадите. Для создания зверя истинной энергии всего существовало два способа. Вы могли создать его при помощи чистого воображения, или же при помощи эссенции крови дикого или святого зверя. Однако сила зверя, созданного посредством чистого воображения, была намного ниже, чем сила зверей, созданных из эссенции крови. Первые имели лишь форму выбранного зверя, в то время как последние имели не только форму, но и силу зверя. Все звери истинной энергии, которых до этого видел Дуань Линтянь, были созданы при помощи чистого воображения. Все потому, что достать эссенцию крови дикого или святого зверя было очень трудно. Эссенция крови, необходимая для создания зверя истинной энергии, должна была соответствовать нескольким условиям. Она должна была принадлежать зверю с высокоуровневой родословной, такому как дракон или феникс, или же она должна была принадлежать зверю на стадии совершенства зачаточного святого. Поэтому лишь очень немногие люди могли создать зверя истинной энергии, используя эссенцию крови. Лишь те, кто имел необычное происхождение, или экспертов, которые могли им помочь, могли идти по второму пути. Поскольку я уже слился с эссенцией крови дьявольского дракона пяти когтей, я смогу создать его при помощи своей истинной энергии, когда достигну стадии совершенства зачаточного святого. Выжидательно подумал Дуань Линтянь. Если ему это удастся, то Дуань Линтянь будет в состоянии победить около 90% зверей истинной энергии своих сверстников. Он даже сможет бросать вызов врагам и более высокого уровня. А, покинув изысканную пагоду семи сокровищ, Дуань Линтянь внезапно обнаружил, что он с легкостью создал меч из своей истинной энергии. Просто подумав об этом, перед ним уже появился огромный меч истинной энергии. Похоже, что техника оружия истинной энергии не может быть использована внутри изысканной пагоды семи сокровищ. С облегчением подумал Дуань Линтянь. До этого он беспокоился о том, что не сможет овладеть этой техникой, из-за чего будет в невыгодном положении, когда будет сражаться с другими культиваторами своего уровня. Пока Дуань Линтянь был сосредоточен на создании различных видов оружия и игре с ним, прямо как маленький ребенок с новой игрушкой, снаружи раздался громкий голос: «Оружие истинной энергии». Услышав этот голос, Дуань Линтянь понял, что это был Бай Лихун, старший брат. Поздоровавшись с Бай Лихунем, Дуань Линтянь развеял свое копье истинной энергии. Однако Бай Лихун ничего ему не ответил. Он просто смотрел на него, как будто это была их первая встреча. Несмотря на то, что Бай Лихун знал, что Дуань Линтянь достиг стадии зачаточного святого, он считал, что последний бил лишь на ранней стадии. Он не ожидал, что Дуань Линтянь так сильно удивит его всего через 2 месяца. Всего за 6 месяцев уровень этого парня поднялся со стадии отбрасывания до стадии мастерства зачаточного святого. До этого момента Бай Лихун не верил, что в этом мире могут существовать такие гении. «Чем я могу помочь, старший брат?» Увидев, что Бай Лихун тупо смотрит на него, спросил Дуань Линтянь. Он примерно понимал, что сейчас происходит в голове Бай Лихуна, и поэтому он спросил о цели его визита. Бай Лихун наконец пришел в себя, после чего ответил: «Ты монстр». Несмотря на то, что Дуань Линтянь уже не в первый раз слышал такой комментарий, услышав его от старейшины секты лунного опустошения, он не мог не улыбнуться. «Младший брат, мне интересно, как ты вообще культивируешь, достичь стадии мастерства зачаточного святого и овладеть оружием истинной энергии менее чем за 6 месяцев». Несмотря на то, что он знал, что это был один из секретов Дуань Линтяня, Бай Лихун не мог не спросить. Естественно, он был готов к тому, что Дуань Линтянь откажется говорить ему, поскольку у каждого были свои секреты. «Старший брат, веришь ли ты в то, что люди могут достичь стадии мастерства зачаточного святого со стадии отбрасывания менее чем за 6 месяцев?» Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся. «Раньше я не верил в то, что это возможно, однако правда стоит прямо перед моими глазами. Как я могу не поверить в это сейчас?» — ответил Бай Лихун. «А если я скажу тебе, что у меня есть техника, которая позволяет мне скрывать мой уровень, ты мне поверишь?» — спросил Дуань Линтянь. Бай Лихун был поражен. Он уже рассматривал эту возможность ранее, однако он никогда раньше не слышал о подобной технике. «Понятно». Говоря это, Бай Лихун выглядел заметно облегченным. Несмотря на то, что новости о такой технике также были шокирующими, Это все же было менее шокирующим, чем то, что Дуань Линтянь достиг стадии мастерства зачаточного святого со стадии отбрасывания менее чем за 6 месяцев. По сравнению с этим, наличие у Дуань Линтяня такой техники было более приемлемым для Бай Лихуна. Увидев реакцию Бай Лихуна, Дуань Линтянь почувствовал облегчение. Однако он испытывал угрызение совести, потому что ему пришлось солгать. Однако Дуань Линтянь понимал, он был вынужден солгать Бай Лихуну, потому что изысканная пагода семи сокровищ была его самой большой тайной. Если этот секрет будет раскрыт, то у него будут большие проблемы. Дуань Линтянь знал, что Бай Лихун сохранит его тайну, даже если он расскажет ему правду. Однако в этом мире нет ничего абсолютного. В мире было несколько духовных техник, которые позволяли пользователям читать душу, мысли и знания других людей. Обычно защититься от такой техники было крайне сложно. Поэтому Дуань Линтянь решил держать это в секрете и скрыл это от Бай Лихуна. «Младший брат, я посещаю тебя уже на протяжении 2 недель, однако поскольку ты был занят, я не хотел тебя беспокоить», — сказал Бай Лихун. Дуань Линтянь был удивлен. «Произошло что-то срочное, старший брат?» «Да», — Бай Лихун кивнул. «Тебе ведь были интересны всевозможные редкие и странные материалы, верно? У тебя наконец-то появится возможность увидеть их в хранилище секты. С небольшой удачей и моей помощью, я думаю, что ты сможешь получить материалы, которые хочешь». Узнав о том, что Дуань Линтянь искал разные редкие материалы, Бай Лихун сразу же подумал о хранилище секты лунного опустошения. Но, к сожалению, обычно в хранилище секты могли входить только выдающиеся молодые ученики. Даже с его статусом старейшины, ему было трудно найти причину, чтобы войти в хранилище. Обычно никто, даже глава секты, не входил в хранилище. В хранилище секты? Дуань Линтянь был поражен. Что это? Хранилище секты – это место, где хранятся всевозможные редкие и странные вещи. Они хранятся там из поколения в поколение. Среди них прячется несколько действительно редких предметов, — объяснил Бай Лихун. «Однако наша секта позволяет входить туда лишь выдающимся молодым членам внутреннего двора, и то только раз в 2 года. Из этого правила нет никаких исключений. Значит, другими словами, оно будет открыто в этом году?» Услышав объяснение Бай Лихуна, Дуань Линтянь заинтересовался этим хранилищем. Он считал, что хранилище походило на нетронутый сундук с сокровищами. «Да», — Бай Лихун кивнул. «Через 2 недели секта соберет всех учеников внутреннего двора в возрасте до 40 лет и организует охоту. Затем выдающимся участникам этого испытания будет предоставлен шанс войти в хранилище секты, чтобы выбрать там нужные предметы». Глава 1513. Заместитель главы Чжунхо. «Ученики внутреннего двора моложе 40 лет», — услышал слова Бай Лихуна, Дуань Линтянь улыбнулся. Он не выглядел обеспокоенным, как будто не чувствовал никакого давления. В конце концов, с его нынешней силой, он не боялся даже старейшин внутреннего двора, что уж говорить об учениках, которым было меньше 40 лет. Он не смел говорить, что сможет победить экспертов на пике стадии зачаточного святого, однако на стадии совершенства зачаточного святого у него почти не было противников. Поэтому он чувствовал, что эта охота была для него простой формальностью. «Да», — Бай Лихун кивнул и улыбнулся. «Эта охота должна стать для тебя простой формальностью, младший брат. С твоей силой тебе будет очень просто занять первое место». Бай Лихун был полностью уверен в Дуань Линтяне. Поскольку Дуань Линтянь находился на стадии мастерства зачаточного святого, среди учеников секты лунного опустошения младше 40 лет ему не было равных. Более того, все внутренние ученики секты лунного опустошения, которым было меньше 40 лет, уже могли считаться экстраординарными, если их уровень достиг средней стадии зачаточного святого. Однако достижения Дуань Линтяня намного превосходили их. «Я взял на себя инициативу и уже записал тебя. Через 10 дней все участники должны собраться вместе, после чего вы отправитесь на место проведения охоты. Я пойду с тобой», — добавил Бай Лихун. «Ты тоже пойдешь, старший брат?» Дуань Линтянь был слегка поражен. «Да, я попросил главу секты сделать меня патрульным, чтобы удостовериться, что не будет никакого фаворитизма и нарушений правил». Бай Лихун улыбнулся. «Не говори мне, что глава секты не боится, что ты проявишь фаворитизм и нарушишь правила ради меня», — пошутил Дуань Линтянь. «С твоим уровнем, нужно ли мне вообще что-либо делать? Кроме того, даже если я действительно помогу тебе, глава секты ничего не скажет». Слова Бай Лихуна были полны уверенности. Среди старейшин внутреннего двора секты лунного опустошения Никто кроме него не посмеет больше сказать такие слова. Даже у заместителей главы не хватит смелости сказать такие слова, не говоря уже о старейшинах внутреннего двора. Однако Дуань Линтянь не был удивлен. Его старший брат не только был старейшиной внутреннего двора секты лунного опустошения, но и также единственным трехзвездным начертателем секты. Его позиция была настолько высока, что даже превосходило заместителей главы секты лунного опустошения. Даже эксперты стадии святого должны были проявлять к нему уважение. Благодаря третьему уровню изысканной пагоды семи сокровищ, 10 дней для Дуань Линтяня были эквивалентны 50 дням, а за 50 дней можно много чего было сделать. В данный момент золотая рубашка уже достигла высшей стадии, в то время как основная техника колоссальной аэролитовой стрелы также достигла четвертой стадии. Она находится всего лишь в шаге от пятой стадии, безупречной стадии. Пробормотал Дуань Линтянь, кроме того атакующая техника, огромная тайшень, также значительно продвинулась. Поэтому в течение этих 50 дней, я сосредоточусь на культивировании аэролитового выстрела, а также синхронизации тела и стрелы. После того как я доведу обе эти техники до высшей стадии, то я смогу улучшить свой аэролитный дождь. Аэролитный дождь была одной из атакующих техник колоссальной аэролитовой стрелы. Эта техника также была фундаментом для самой сильной техники колоссальной аэролитовой стрелы, колокола колоссальной стрелы. Несмотря на то, что это была защитная техника, сила колокола колоссальной стрелы не могла сравниться с золотой рубашкой. Золотая рубашка была техникой на том же уровне, что и аэролитовый дождь, в то время как колокол колоссальной стрелы был техникой на уровне земного ранга. Однако подобные техники можно было культивировать только на стадии святого или выше. Именно по этой причине Дуань Линтянь никогда не забывал культивировать аэролитовый дождь, и в данный момент эта техника была близка к прорыву на четвертый этап. С тех пор как старейшина Хо помог мне достичь средней стадии зачаточного святого, я чувствую, что мне намного легче культивировать различные техники. Как будто я просвещен, я с легкостью могу понять вещи, которые до этого находил сложными. Дуань Линтянь давно это заметил, и поэтому уже спрашивал об этом старейшину Хо. Однако в ответ ему удалось получить всего два слова. Тело Солнца. Знания Дуань Линтяня о теле Солнца были ограничены. Старейшина Хо лишь сказал ему, что его тело уже стало телом Солнца, но что касается особенностей этого тела, старейшина Хо не стал подробно на этом останавливаться. Он лишь сказал ему самостоятельно все изучить. Однако единственное, что Дуань Линтянь обнаружил до сих пор, это то, что он начал быстрее культивировать разные техники святого ранга. Однако даже этого было достаточно, чтобы шокировать и обрадовать Дуань Линтяня. По словам старейшины Хо, у тела Солнца должно быть еще много секретов. Интересно, сколько еще сюрпризов ожидает меня в будущем? Подумав об этом, сердце Дуань Линтяня снова наполнилось необъяснимым чувством возбуждения. Во время культивирования, 50 дней были мелочью. Как Дуань Линтянь и планировал, за это время ему удалось развить аэролитовый выстрел и синхронизацию тела и стрелы до высшей стадии. Кроме того, аэролитовый дождь также достиг четвертой стадии. Как только он добьется дальнейшего прогресса, он сможет начать культивировать колокол колоссальной стрелы. Поскольку время вышло, Дуань Линтянь покинул изысканную пагоду семи сокровищ. В этот момент на улице уже была полночь, а следующий день будет днем, когда они отправятся на охоту. Поняв это, Дуань Линтянь не вернулся в изысканную пагоду, а вместо просто сел на свою кровать и закрыл глаза. «Как только я прорвусь на стадию совершенства зачаточного святого, я вернусь на остров полумесяца», — подумал Дуань Линтянь. Дуань Линтянь полагал, что с изысканной пагодой семи сокровищ ему понадобится всего 3 месяца, чтобы совершить следующий прорыв. Естественно, он имел в виду 3 месяца в реальном мире, что было эквивалентно 15 месяцам на третьем уровне пагоды. «Мои дети уже должны скоро родиться». Подумав об этом, сердце Дуань Линтяня снова наполнилось волной радости. Однако эта радость намного превосходила радость, которую он испытывал от прорыва. В конце концов, он скоро станет отцом. Он даже не смел думать об этом в прошлой жизни. В прошлой жизни он был наемником, который бродил в темноте. Он даже не знал, что с ним произойдет в следующую секунду. И поэтому он никогда не думал о том, чтобы жениться и завести детей. Однако в этой жизни у него уже скоро появится 2 детей. Подумав об этом, желание Дуань Линтяня вернуться на остров полумесяца возросло. На следующее утро Дуань Линтянь встретился с Бай Лихунем, после чего они отправились на место сбора.